все сосуды. Вдох сосуды сужаются, выдох расширяется. С благодарностью носику переносим свое внимание в область щитовидной железы. И дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. С удовольствием пропитывая щитовидной голубым цветом. Мысли посылаем. Здоровая, крепкая, молодая. Молодцы. И все свое внимание переносим в область солнечного сплетения. Вдох прохлады, выдох тепло. Дышим этой областью и наслаждаемся цветом тепло, которое пропитывает эту область. И приятной прохладой. Вдох и выдох. При этом дыхание совершенно свободно. Дышим только эту область. Молодцы, умницы. Ладошки перевернули вверх. Через ладошки. Вдох, прохлада побежала вверх. Выдох, тепло. Вдох. Дрожь, мурашки. Выдох. Приятное тепло скользит до кончиков пальцев. И играем, как дети, в эти ощущения. Вдох, прохлада. Выдох, тепло. Молодцы, умницы. Ладошки положили на колени. Все внимание в стопы. Начинаем дышать через стопы ног. Представляем вашу холодную воду. Мурашки. Вдох, выдох, тепло. Вдох, прохлада и свежесть. Выдох, тепло. Гимнастика сосудов. Уходит варикоз, уходят венозные сеточки. Молодцы. Хорошо. Подышали через стопы с удовольствием. Все внимание к любимым органам. Начинаем вдох, прохлада, выдох, тепло. Любимым органам подышите. Сегодня выбираете сами любимый орган. Помните, сейчас у нас будет упражнение «Любимый орган». Мы не будем брать ни мозга, ни сердца. Помните? Не то место, где есть новое образование. А берем любимый орган. Даже, может быть, какое-то место, которое привлекает ваше внимание, беспокоит. Хорошо. Усиливаем образ тепла в этом месте. Любимый орган. Тепло, тепло, тепло. Усилили и расслабились. Можете выдох туда направлять. Выдох, выдох, выдох. Тепло согрели. Котелочек пристроился и спрыгнул. Рассеяли тепло. Молодцы. Третий раз собрали тепло. Взяли этого котеночка за шкирку, прижали себе, улыбнулись. Тепло, нежное. Собрали тепло в комочек. И теплым комочком начинаем массировать. Снизу вверх, сверху вниз. Тщательно, с любовью. Снизу вверх, сверху вниз. Протираем. Массируем. Теплый комочек слева направо, справа налево. Массаж. Массаж. Из стороны в сторону массируем. Умницы. И насквозь, впереди, назад и обратно. Тепло, тепло. Массаж. Массаж. Орган активается. Хорошо, начинаем по спирали. Слева направо, справа налево. Снизу вверх, сверху вниз. Насквозь из центра раскручиваем вокруг органа. Промассировали весь орган тщательно, с любовью. Отклик в теле, в молодом теле. И орган любимый, такой же молодой, здоровый, как все делает. Образ удерживает. Молодцы, и отпустили. Тепло представляет прохладу, как холодный ветер. Врывается, начинает снизу вверх, сверху вниз. Охлаждать орган. Прохлада и свежесть, чистота. Молодцы. Слева направо, справа налево. Охлаждаем весь этот орган. Прохлада дышит. Внутри свежесть, бодрость. Молодцы. И насквозь. Насквозь. Впереди, назад и обратно. Охлаждаем орган изнутри. Прочищая его. Начиная по спирали. Снизу вверх, сверху вниз. Спираль кружит. Слева направо, справа налево, в трех плоскостях. Из центра раскручиваем вокруг органов. Молодцы. И отпустили, проходим. Сделали вдох, выдох. Расслабились. Все, свое внимание перенесли в стопу правой ноги. Выдох. Тепло, образ, солнышко пригрело. Собираем тщательно в теплый комочек и начинаем массировать. Стопу, подошву. Поднимаемся вверх. Теплым комочком больше внимания обращаем на суставы, косточки. Вверх идет тепло. Теплым комочком промассировали коленочку. За коленкой, под коленкой, в коленке там промассировали. Выше тазобедренную кость, суставчик. Помните, работая на крупных суставах, меняется состав крови в организме. Согреваем тепло. Хорошо. Переходим на позвоночник и начинаем теплым комочком массировать от копчика вверх. Тепло крестец. Массируем каждый позвонок выше, выше, выше, выше. Тепло, нежностью, любовью, видя свою осанку. Спинка гибкая, позвоночник, молодой, красивый, хорошо. Переходим на правое, на плечи, плечевой сустав согревает. Опускаемся вниз по правой руке, локтевой суставчик, по косточке лучезапястный, кисть, каждый пальчик с любовью. Молодцы, согрели. Мысли тянем и ведем вверх по руке. Выше, выше, выше. Быстро. Теплый комочек проходит, струясь, заполняя каждый сантиметр. Переходим на левую сторону. Лопатку. Плечевой суставчик. Молодцы. Локтевой. По косточке струится тепло, согревая. Массируй лучезапястный сустав и каждый пальчик, суставчик прогрели. Пальчики гибкие, красивые, кожа эластичная. Молодцы, вверх пошли по руке, по левой, умницы. И по спинке вниз. Массаж, массаж, опускаемся ниже, ниже, ниже. Тепло перемещается от позвонка к позвонку. Растворяя ненужные соли, убирая все, что мешает позвоночнику быть гибким, красивым, эластичным. Тело грациозно, молодцы, до копчика дошли, опускаемся по левой ноге. Не забудьте, что косточки согреваем, суставчики, коленные массируют, коленку внутри, здоровая коленка. Опустились вниз. Пяточку, подошву, каждый пальчик на стопе. Вверх поднимаем тепло, тепло, коленочку, бедро. Молодцы, теплым комочком низ живота массируем. Отлично. И опускаемся вниз. По правой ноге. Еще, еще, еще. Тепло, тепло. Отлично. Замечательно. Закончим на кончиках пальцев ног. Создаем прохладу. Холодный ветерок. Врывается на ногу веселый. И бежит по правой ноге. Здесь больше на сосуды. Прохлада и свежесть. Сосуды прячутся, подтягиваются, идут вверх. ведро, если там были растяжки, лезвия или венозные сеточки, все спрятано, сховано. Мурашки. Молодцы, охлаждали правую ягодичку, побежали по позвоночнику. Легкий весенний, прохладный ветерок охлаждает спинку. По правой руке побежала прохлада, дошли до кончиков пальцев. Молодцы, мысль ведем обратно, побежала свежесть, прохлада. Бежим по левой руке до кончиков пальцев. Умницы, ведем обратно, по спинке опускаемся. Хорошо. Через левую ножку дошли до стопы, охлаждаем, бежим обратно, без живота. Молодцы, молодцы. И опускаемся вниз по правой ноге. И отпустили. Сделали вдох, выдох. Вдох. Выдох, вдох, потягуши сделали. Потянемся, потянемся. Малко, жарко. Тебя похвалили, молодец. Замечательно. Вот такие упражнения, которые у меня выполнили. Такие упражнения выполнили. Я сейчас умигнала, да, чтобы побыстрее. Но хочу спросить, поднимите руки, у кого не было ощущения тепла и холода, да? У кого, может быть, тепла мало? А, какой, да? Это вот. Недовольство собой. Или такая есть самая жадность. Все мало. Мало, мало, мало. Мало. Так, значит, что не хватает веры в себя внутри, Маша, веры в своего организма. У нас только сустав в голове нашей, великолепной голове, не умещается даже, вот действительно. Вся уникальность Творца, который создал нас, удивительна. Ведь мы лезем в космос, лезем, познаем какие-то науки, вообще куда только они познаны вот в нас. Невероятно иногда кажется то, что внутри нас происходит. Как? Специалисты, врачи удивляются, как это может быть? Это не может быть. Мы изучаем, да? Да нет. Вот вы последний день, я забыла вам сказать, принесете сантиметры. Потому что мы будем делать последний день коррекцию фигуры. Да? И вы прямо сами увидите. Невероятно. Я помню, у нас сидела одна женщина, мы говорим, это работа с лимфой. Она тладна с лимфой. Я лимфу изучала. Ничего этого быть не может. А потом, когда надулась, сидит вот так вот и говорит, сдуйте меня. Говорит, нет уж, идите так, раз не верите, сдуйте, я ничего в лимфе не соображаю. Понятно? Значит, в себя что делаем? Верим. Верим. Поняла, Маша? Поняла. Спасибо тебе, родная. Ну что, давайте мы сейчас прощение организуем быстро. Какую цифру мне поставить? А может поспорим? Кто думает, что 9? А кто думает, что 6? Хорошо. А кто прав? Вот смотрите, дорогие мои, в каждой ситуации, в каждой обиде, в каждом конфликте, в каждом каком-то сверхнациональном реагировании есть. звук здоровья делаете ситуацию, что с одной стороны, есть такая притча. Один ждет, другой вошел и рассказывает, вот мой сосед такой секунду, та-та-та, рассказывает ситуацию, рассуди, кто прав, вот я вот это делаю, я вот, а он такой секунд, значит, все. Выслушивает учитель и говорит, да, ты прав. Он выходит, такой сосед, я прав. Этот сосед заходит и свою позицию рассказывает учитель, слушает, говорит. Ну и тот спрашивает, ну кто прав? Он говорит, да, ты прав. Прав тоже, да? Ученик сидел при этом, побоялся сначала, а потом все-таки осмелился и говорит, учитель, прости меня, я ничего не понял. Ты и тому сказал прав, и этому тоже прав. А кто же вообще на самом деле прав из них? Он говорит, и ты тоже прав. У каждого человека есть своя правда. Я помню, я, наверное, еще маленькая, что ли, была, не понимала. А потом уже мне недавно подарили в институте слушатели этот фильм «Мужчина и женщина». Две серии. Один и тот же день, одни и те же события, одни и те же действующие лица. Только одна серия, как этот день, пережила и видела женщина, и тот же день, вторая серия, все от начала до конца, но как этот день воспринимал и пережил мужчина. Они действующие лица. Это разные истории, дорогие мои. Это только события, но видение происходящего совершенно разное. У каждого своя правда. Вот когда мне в Болгарии говорят, я сначала не понимала, что нет. Они говорят, да. Да. Да? А это нет. Да. Это потом я тоже балдею. Значит, что? Да, дорогие. Женщина катает истерику, говорит одно. И думает она так. А он-то видит это совершенно по-другому. И также у каждого человека, у каждой ссоры есть два конца. И обязательно, если вникнуть в ситуацию, то можно найти такие мотивы для себя. Как же это классно, что мне в жизни была дана эта ситуация. Завтра на тренингах, послезавтра мы будем тоже на практических таких разбираться и отработать. Но сегодня мы тоже как бы обратили на это внимание, потому что наше прощение именно строится на том, как выходить из прощения. Как-то в одной группе проводится, я провожу прощение в детской. Дети прощают, это вообще надо видеть. И родители иногда уже разрешают сидеть, бабушки там сидят. Вот на следующий день подходит бабушка. Так она вошла в раж, прощая, да? Что подходит и говорит, Валентина Павловна, спасибо большое. Когда я была молодой, ну вот только школу закончили, все. И вдруг, ну, дружили там она с подружкой и парень с ними был. Она вышла замуж за этого парня. Через месяц, говорит, я узнаю, что жену спит с моей подружкой. Они предали меня, вообще покончить жизнь я хотела. Самые близкие, самые лучшие люди. Как? И в течение всей жизни, она говорит, я знаю, живут недалеко. Мы, если даже где-то встречались, отходим. Ненависть такая, такая обида, такая боль, говорит, была в моей душе. Пока. Во время этого прощения она не увидела, как прощает ее внук, которому она пришла и подумала, насколько сколько дурок этот ребенок. Если бы я жила с ним, а я потом уже женщина, если бы я жила с ним, я бы не встретила этого своего любимого человека, с которым прожила душа в душу всю жизнь. У меня не было моих детей, не было бы вот этого внука. Как же я должна быть им благодарна, не только простить, я говорю, не могла дождаться, когда закончится занятие, чтобы прийти, я им позвонила. Но, ребята, как я скучаю, как я вас прощаю, они, да правда, что они, говорят, мы не наговориться не могли, и будем встречаться, но у меня нет ничего, вдруг все ушло. Или я женщина, молодая, девочка пришла, девочке 15 лет, и идет прощение, а она ее отслеживает, девочка курит там уже, маму не слушает, неуправляемая, она может быть выкопать на нее, подействовать, и вот мама сидит, отслеживает, чтобы она тут же не убежала, а курить или выпить, или чего-нибудь, да? И во время прощения она вдруг начинает прощать свою маму. А выходит совсем в другую историю. Когда ей самой было 15 лет, она поссорилась с мамой и убежала из дома. И больше никогда в жизни она не звонила, не знала, что там с мамой, с ее семьей. Она уехала далеко и жила отдельно. Что она получила в результате бумеранга? Один в один. И ситуация вывернула, зеркально показала. Смотри, пожалуйста, любуйся. Ты получила то, что когда-то сама создала пространство. Понимаете? И она говорит, я пришла и позвонила маме. Мама, мама чуть с ума не сошла, она думала, что меня нет в живых уже. Да, ну, конечно, о чем говорить, простила, не простила. Вы должны научиться прощать так, чтобы вот как одна женщина мне сказала, вы лишили меня самой сладкой обиды. Женщина все время обижалась на дочку. И вот она вытащит эту обиду, пообижается и опять спрячет. Потому что это сладкая, это мазохисты, сладкая обида. И опять спрячет. А тут все простила, уже на дочку не обижается. Да? То есть нет этой обиды. Все, живи свободно. Да? Вот как Норвегов говорит, вот стоит осел. Вот привязана нога к маленькому столбушку. И вот он, вот все съел травку, все. А вот травка затянулся. Он так вот. Отвяжите меня. Отвяжите меня. А чего он говорит? Осел. Дерни ты своей ногой. И иди ты, бери эту травку. Что ты как привязан? Да дерни она он вот такой столбушок. Нет. И вот так же прощение, да? Нет, я еще помучаюсь немножечко, помучаюсь. Вот отмучиваетесь от этого прощения. Прощайте, прошлое прошло. Его нет в природе. Вы живете жеванное, пережеванное. То, что дурно пахнет. Там уже все, состоялись все процессы, да? Вы извлекли урок. Да Бог с ним. Бог с ним. Мы не судьи. Вот чему учит нас пространство. Отпустить и не возвращаться туда. Вернуться только для того, чтобы в это пространство попасть и что? Изменить отношение к нему. Заглянуть с другой стороны. Действительно, если смотреть вот с этой стороны, ребятка, да? А с этой стороны шестерка. А если его глазами смотреть, я как в чем вытворял, да, в этой ситуации, ведь значит, можно из этого врага, который только сейчас вам казался бы был врагом, сделать своего что? Друга. Нейтрализовать. Любую ситуацию повернуть в свою сторону. И в Библии тоже. Возьми камень, да? И брось, если ты сам никогда не грешил, не совершал ничего плохого, не обижал никого. Вот и все. Мы себе можем простить слабости, учимся во всяком случае, а у другого человека тоже есть слабость. Мы были вчера другим человеком, сегодня мы другие. И уже отмечено, 7 лет человек полностью меняется. Все клетки новые, и в голове все меняется. Через 7 лет это мы совершенно другой человек. И на кого вы обижаетесь? Его уже нет, этого человека. Вы отдаете свои силы пустую, растрачиваете жизненную энергию, данную вам для созидания, для любви, для радости. Вы сжигаете, перерабатывая, вот копаясь в этом мусоре, в этой грязи. Вот так, полностью. Когда вы начинаете осознанно это делать, все уходит. Если у вас во время прощения все время что-то такое остается, попробуйте еще, допустим, я говорю вот ситуацию, представьте, а вам лезет какая-то глупость. Вы думаете, ну что прилипло, это, ну, наверное, что-то да? Не получается, мы говорим, там лицо, глаза представьте, а вам вот что-то навязчиво лезет. Вот это случайно не бывает. Копните туда, смотрите, что вам хочет показать ваше подсознание. Например, был такой случай, женщина пришла с заболеванием, все, коротко. Значит, пришла, и мы говорим про прощение, она там, у меня обои какие-то, с обои туда-сюда, туда-сюда. Что за обои-то? Обои вроде клеить не собирался, ничего обои. Только это начинаем раскручивать. Девчонкой была. Школу заканчивала, мальчик, особенно такой удачный, семья, академиков, все, мама не работает, говорит, пойдемте ко мне, мама там уже стол накрыла, 10 класс закончили, там выпускной, этот последний звонок, посидим, шампанское, все уже готово. И группой они пришли, а это девочка Татьяна с косой, скромная, отличница, все. Ну и на ней шампанское, мама тут. Шуршит, да? И берут за бокалы, и он говорит, я хочу вам сказать, что вот сейчас экзамен сдаем, а мы с Танюшкой поженимся. И вот тихоня. Ну, посмеялись, чухнулись. Веселятся, все смеются, она вообще с ним, ну как, просто он влюблен был, как и другие, наверное, мальчишки. И желал этого, да, мама ее отсылает, говорит, Танечка, пойдем, ты мне поможешь посуду, помыть все. Заводит ее в спальню. Хватает за грудки и начинает говорит, трясти меня как грушу. Вот так. Только обои ко мне двигаются. Ну, говорит, ты когда успела моего сына охмурить? Ему учиться еще надо. Он будет академиком, как папа. А сейчас вы поженитесь, дети пойдут. Что это такое? Да-да-да. Она говорит, да отпустите меня. Не знает, что сказать. Заплакала, вырвалась и убежала. Все прошло. Жизнь идет, она... И институт закончила, там, с отличием, все, замуж вышла. Парень хороший попался, говорит, мама так мечтает с тобой познакомиться, пойдем. И знакомят там. Она ничему, что имя совпало с той женщиной. Имя совпало с той женщиной, которая ее трясла как груша. Какой-то внутри, хоп, настороженность появилась. Ну, а женщина все старается, для них все. Ей кажется, что она и смотрит не так, и готовит что-то все с подвохом. И начались всякие вот эти вот перипетии. Она мужа настраивает, говорит, твоя мама вредит нам, она меня не любит, она вот хочет, чтобы мы разошлись. Он говорит, да чего? Танюш, мама любит тебя искренне. Она просто обижается, почему ты так к ней относишься? Нет, я чувствую, что что-то не то. И вот идет вот это. Она начала болеть от этих всех, потому что дома скандалы, неприятности. И вдруг эти обои. И она понимает, что эта женщина ничего плохого ей не желала. Это ее мнительность, надуманность выплыла из прошлого опыта жизни. Да, то, мужчина будет. Вместе с именем всего лишь. Понятно, это я вам к тому, что вот может такой. Она пришла, говорит, я прощения ее попросила. Все стало на свои места. Понятно, да? То есть вот иногда подсознание делает с нами такие вот шутки. Уводит куда-то, да? И завуалированно на самом деле влияет на наши отношения, на наши жизненные ситуации. Мы не особо не понимаем, что это такое. Понятно? Значит, сегодня мы разбираемся, прощаем себя вчерашних. Да, обижались. Да, другим козни делали. Ну что же, ну бывает, да? Но мы уже не такие. Мы стараемся быть какими? Добрыми, любящими. А мы же стараемся открыть перед собой мир совсем другого ощущения, правильно? Быть светлыми, интуицию развить, чтобы перед нами все открывалось. А для этого, дорогие мои, хвосты надо почистить. Чистыми надо быть. Только тогда вам откроются все те пути, которые вы намерены. А то как хорошо, да? Послал бы, если тебе тут же свалилось. А нет, сначала приведите руки в порядок. Ясно? Придется что делать? Прощать.